пожалуй, лишь сейчас открылось ему, на какой трудный подвиг вызвал он Вагнера. Уже дважды, спрятав самолюбие в карман, Верди обращался к колдуну Байрецкому с предложением встретиться, пожать друг другу руки и покончить с яростной враждой, раздиравшей музыкальный мир. Сам он не испытывал неприязни к композитору, чья музыка была ему чужда, тяжела и непонятна при всей ее несомненной значительности. Соперничество, перешедшее во вражду, им навязали окружающие, публика, истерические поклонницы, докучные знатоки, критики, журналисты, дельцы от музыки и всевозможные прилипалы. А чего им соперничать, коли они служат разным богам? Верди — мелодии, Вагнер — драме. Им вовсе не тесно было в просторном мире музыки, и Верди долго не постигал, чем он так мешает Вагнеру. Тот первый открыл боевые действия и вел ожесточенный огонь, не смущаясь и не смиряясь молчанием противника. Мелос Верди не мог привлечь ни одного вагнерианца. Для тех, кто родил на байрейтских, не музыкальных, скорее религиозных торжествах, музыка Аида и Трубадура была нема. Ну и бог с ними. Байрейт еще не весь мир, и Верди вполне хватало того, что оставалось на его долю. С присущим ему насмешливым добродушием он объяснял шумные злобствования Вагнера обычной завистью карликов к рослым людям. Но дело было, конечно, не в этом. Истинный германец Вагнер не мог примириться с тем, что за пределами его мрачной, овеянной дыханием древних богов и героев, полночной державы раскинулась светлая и радостная обитель Верди. Нужно было подчинить своему мечу чужой лен, оленника изгнать или того лучше уничтожить. Упорная ненависть Вагнера вначале лишь задевала, огорчала Верди, а с течением времени, все усиливаясь, стала причинять страдания, боль его легкой и доброй душе, не способной к ожесточению. Господи! Ну что им делить? Они были не просто различны, а диаметрально противоположны друг другу во всем. В творчестве, восприятии мира и музыки, в самом направлении своих воль, в характерах, темпераментах, взглядах, внешности, наконец, и в отношении к женщине. При желании именно в силу противоположности сути одного, сути другого им ничего не стоило сойтись. По-настоящему нас раздражают люди, в которых мы узнаем собственные черты. Они же не мешали друг другу, как солнце и луна. Но Вагнеру не хотелось делиться славой. Зачем довольствоваться половиной, если можно взять все? Он был воинственен и агрессивен, этот германец, как и породившая его земля, и также стремился к расширению своих владений. Он не понимал, что ему не властвовать в державе Верди, даже если бы тот капитулировал. Что делать луне в дневном небе? Для ее победного сияния нужна ночь, днем таинственная и могущественная Селена превращается в комок белой шерсти. Вагнер не мог заместить Верди в тех душах, что любят солнечный свет, ибо ему нечего было дать им его золото, для них черепки. Так же бессилен и Верди в вагнеровской ночи. Люди разные, и нужна им разная музыка. Но Вагнер не уставал хулить соперника. И Верди при всей широте и незлобивости был слишком итальянцем, чтобы не вспыхивать в ответ язвительным гневом. В искрометном его остроумии тяжеловесные эскапады Вагнера звучали грубой трактирной бранью. Опытный музыкальный писатель проигрывал все заочные словесные поединки и лишь пуще бесился. Конечно, он был искренен в своем неприятии музыки Верди, казавшейся ему слезливой, сентиментальной, банальной и пустой. Но, положа руку на сердце, разве нет композиторов и весьма известных, чья музыка на вагнеровский вкус еще сентиментальней, слащавей и банальней, но Вагнер вовсе не распинается в отвращении к ним. Предположим, он просто не замечает их и позволяет себе тратить порох лишь на главу направления, на того, в ком с наибольшей полнотой и силой воплотился ненавистный ему тип музыканта. Что ж, и это своего рода признание. Так уважай того, кто способен вместить всю твою великую ненависть, и зачем переносить на человека отношение к его музыке? Вот это уж совсем непонятно. Верди засыпал сном младенца на Нибелунгах, но нисколько не раздражался на их создателя. Пусть сочиняет так, коль ему хочется, разве это преступление или порок выражать свою личность в звуках, красках или слове единственно возможным для тебя образом? И зачем недостойной бранью оскорблять те миллионы людей, которым нужна именно эта, а не другая музыка? А Верди кое-что искренне нравилось у Вагнера. Ну, хотя бы рассказ Лоенгрина или «Прощание с лебедем» из той же оперы. Даже в мучительно скучных ему Нибелунгах он узнавал акт могучей творческой воли. Вагнер алчен к громкому успеху и вовсе не из тщеславия. Он видит в каждом аплодирующем сообщника, соратника. Ему важно, что их много, и потому он ни во что не ставит камерный успех. Уже по одному этому он должен был бы считаться с Верди, тоже сотрясавшим небеса. Но ведь так легко схитрить и обесценить чужую славу. Усталое человечество падка на бездумное, легкое, не утруждающее мозг и душу. Нет, не сентиментальные грезы, а бунтарский, патриотический пыл пробуждала в итальянцах битва при Леньяне. Вражда была мучительна для Верди. Сознание, что он возбуждает в ком-то такую стойкую ненависть, мешало ему жить, отравляло его хлеб, вино. Возможно, германскому духу Вагнера каждодневная порция ярости была, что вязанка сухих дров к костру. Верди же тяготился навязанной ему ролью врага. И хотя у него было неизмеримо больше поводов негодовать на Вагнера, он первый протянул руку. Пусть ссорятся и бронятся наши поклонники, если это им для чего-то нужно, а зачем нам потворствовать дурным страстям? Давайте встретимся. Мы наверняка покажемся друг другу вовсе не такими уж плохими людьми. Он долго дожидался ответа. Не мог вышагнуть из заколдованного круга ненависти карлик-великан. Наконец Вагнер все же прислал короткое, сухое, уклончивое, вежливое письмо. Конечно, незачем тешить толпу зрелищем своей распри, Но пусть господин Верди простит ему угрюмый, трудный, замкнутый характер, не позволяющий сразу откликнуться добром на добро. Отчуждение было таким долгим и стойким, что ему надо какое-то время, дабы приучить себя к той высокой и справедливой мысли, с которой успел свыкнуться господин Верди. Когда это произойдет, он даст знать, и они встретятся. Верди принялся ждать терпеливо и доверчиво. Он понимал, что Вагнер захочет иметь преимущество, и первый визит придется сделать ему, но не придавал значения подобной самолюбивой чепухе. Он готов был отправиться по первому зову куда угодно. Но Вагнер не спешил. Злые, насмешливые, даже просто недоброжелательные отзывы его о музыке Верди прекратились, и если порой все же доходили дурные слухи, то в них без труда угадывался запоздалый отзвук былых раскатов. Это обнадеживало, но тем непонятнее становилось молчание Вагнера. И Верди снова написал ему. На этот раз ответ пришел незамедлительно. Уговор остается в силе. Они непременно свидятся и навсегда покончат со всеми счетами. Теперь уже недолго ждать. От последних слов неожиданно пахнуло мягкой доверительностью. В расчете на трещинку доброты в железном голосе Вагнера Верди прибыл в Венецию. Боясь недоразумений, тех роковых случайностей, что губят порой великие начинания, он, помимо собственного адреса, сообщил Вагнеру, где его можно застать в утренние, дневные и вечерние часы. Таким образом, рассыльный смог найти его в маленькой тратории возле Кампо делла Карита. В плавное течение мысли Рахманинова ворвались ярко-красные спицы извозчичьей пролетки. Они замелькали в углу его левого глаза, ближнего к мостовой. Рахманинов шел по краю тротуара по над быстрым журчащим ручьем. Промельки кричащей красного назойливо вторглись в прочный золотистый отсверк воды, зажегший в хрусталике глаза ослепительный кружок. Красные спицы будто смахивали кружок с глаза, это раздражало. И Рахманинов резко вскинул голову. Прежде всего, он обнаружил, что то вовсе не извозчичья пролетка, а собственный выезд, и довольно шикарный, если б не слишком явные следы подновления на всем составе. Экипажи, сбруи, кучери, даже серой в яблоках лошади. Все накрашено, надраено, налакировано. Кучер в жесткой шляпе с поддельными страусовыми перьями над воловьем выкатом глаз казался ряженым. Но маскарадность выезда стала до конца очевидной, когда Рахманинов увидел седока. То был известный московский журналист, знаток театра и рецензент, антрепренер и темный делец Плюев. Рахманинов не был уверен, что знаком с ним, но Плюев не сомневался, что знаком с Рахманиновым. Он жестами приглашал его в экипаж, отпахнул кожаную полость и улыбался свежим плотоядным ртом. Не оставалось ничего другого, как подойти. За два шага, отделявших его от пролетки, Рахманинов вспомнил, что Плюев происходит из старого дворянского рода не Плюевых, но за какую-то провинность государь отнял у его предков частицу «не». Ловкий человек доказал, что можно отлично обходиться остатком фамилии. Он царил в московском театральном мире, делал большие дела с всесильным Распутиным, а сейчас снюхался со знаменитым Митькой Рубинштейном. Это не мешало ему быть всюду вхожим и принимать у себя цвет литературно-театральной Москвы во главе с Шаляпиным и амфитеатром. Рахманинов подивился странному свойству своего воспринимающего устройства. Его острый и тонкий слух улавливал множество ненужных шумов мира, сплетни, сказанные на ушко, перешептывание в концертном зале, когда пианист усаживается за рояль, откидывая фрачные хвосты, вскользь брошенные замечания, иронические возгласы или реплики в сторону, а память заботливо складывает полученные таким образом сведения в свои тайники, как жадная и бережливая старуха в сундук всевозможную дребедень, свечные огарки, пуговицы, конфетные обертки, бутылочки из-под лекарств, ленточки, иголки. И весь этот громадный запас ему так же без пользы, как несчастным старухам их жалкие сокровища. Он поблагодарил Плюева, предложившего подвезти, сказав, что это его обязательная прогулка. — Вы Гудхейлю? — почему-то догадался Плюев. — Мне бы тоже не мешало заскочить туда. — Хочу окрутить Федора Смасне. — Нет-нет, спасибо. Мне надо находить свои 2 часа. К тому же я автомобилист и больше не признаю лошадей. Что ж, гуляйте, батенька, дай бог вам здоровья. Как бы оно пригодилось сейчас бедному Скрябину!